Глава 40. Полина. «Но...» В полном смятении смотрю на врача. «Я не понимаю, как это возможно. Губы трясутся, руки тоже. Я вся сплошной оголенный нерв. Даже собственный убогий акцент меня сейчас не смущает. Мне нужно докопаться до истины, нужно понять». «Мадмуазель, такое бывает чаще, чем вы думаете». Ложноположительные тесты, увы, случаются так же, как и ложноотрицательные. Но я со всей уверенностью могу заявить, что вы не беременны. На УЗИ это отлично видно. Хотите, сами посмотрите. Вглядываюсь в черно-белые разводы на мониторе аппарата ультразвуковой диагностики и понимаю, что я ни черта там не понимаю. Мне жаль, что я не оправдала ваших ожиданий, но вы очень молоды. Уверена, у вас с вашим любимым человеком все обязательно получится. Приветливая женщина в белом халате протягивает мне салфетку. Машинально принимаю ее и утираю живот. Сутки на американских горках. Тест, который я сделала вчера, имел еле различимую вторую полоску. Я чуть с ума не сошла, пока гипнотизировала ее. Тут же записалась на прием к врачу. Потом не спала ночь. И... вот результат. Беременности нет. Я оглушена. С трудом вслушиваюсь в разъяснение врача по поводу задержки месячных. Она считает, что нарушение цикла связано с чрезмерными нагрузками на тренировках. Предлагает пропить курс витаминов и набрать 3 килограмма веса. Вручает мне заключение, и я выхожу. Тяжело дыша, прислоняюсь к стене. Слезы градом катятся по щекам. Я... не понимаю, что со мной. Ребенка нет. Это ведь радостная новость, да? Я ведь так и хотела. Ребенок от Дани воплощение моего кошмара. Я должна радоваться, что пронесло. Должна ликовать. Но на душе так тяжко, что мне дышать нечем. Хватаюсь за грудь и, с трудом различая очертания людей, пробираюсь к выходу. Боже, почему так щемит сердце? Я совсем не понимаю, почему же мне так плохо? Утираю слезы дрожащими руками и просто бреду по улице, куда глаза глядят. Такое чувство, будто меня обманули. В очередной раз забрали то, что дорого, не спросив моего согласия, решив за меня. И теперь я совершенно пуста. Ничего внутри не осталось. Ничего. Даже то доброе, что могло бы стать плодом наших отвратительных отношений, оказалось миражом, иллюзией, в которую я так быстро поверила, которую захотела. Целые сутки я была уверена, что беременна, сходила с ума, боялась и одновременно представляла, каким будет этот ребенок, ребенок от человека, которого я так невыносимо сильно любила. Я дура, да? Дура, что в глубине души, вопреки всем против, меня обрадовала эта новость. Не могу объяснить это даже самой себе. Будто я заранее знаю, что уже никогда не смогу полюбить так же сильно. Не захочу довериться и семью завести тоже не захочу. Но если бы это произошло случайно, то... нет. Нет. Боже, Полина, да что у тебя в башке? От злости на собственную слабохарактерность мне хочется рвать на себе волосы. Гнев душит, и я просто иду вперед быстрыми, уверенными шагами. Прохожу по каким-то улицам, мимо сквера, мимо статуй, фонтанов. Ничего не радует в этом городе мечты. Ничего. Хоть Дани и нет тут, он продолжает отравлять мою жизнь. Все еще имеет надо мной какую-то неведомую, необъяснимую власть. «О, Господи! Да я даже ребенка от него готова была родить!» Резко останавливаюсь, чувствуя, как все внутри скручивается от бессильной ярости. Осматриваюсь вокруг. Я попала на людную улицу. Вокруг магазины, кафешки, толпы туристов. Мимо меня со скучающим видом проходит паренек, раздающий визитки. Машинально беру одну и комкаю в ладони. Прохожу еще дальше и опускаюсь на лавочку. Совершенно не понимаю, что теперь делать со своей жизнью. Кажется, все, чего я так хотела когда-то, теперь меня совсем не привлекает. А ведь я так мечтала, что стану известной балериной в культурной столице мира. Внезапно мой взгляд опускается на изрядно помятый буклет. Кастинг. Известный танцевальный коллектив ищет новую солистку.